«Командир, тревога!» Снаружи по броне загрохотал Морозов, вон Севка руками машет. Действительно стоявший метрах в 50 впереди, у поворота Семушкин еще некоторое время отчаянно, тревожно жестикулировал, а потом, убедившись, что его манипуляции замечены товарищами, шустро нырнул в лес. Андрей с высоты танковой башни дал отмашку Андрейченко, а затем, спрыгнув вниз вместе с остальными бойцами, поспешил укрыться в густом кустарнике. Сначала до пограничников донесся рев двигателей, затем из-за поворота показались автомашины. Первой катила открытая легковушка с запаской на капоте, за ней пылили три грузовика. Два внушительных размеров тягача с платформами и крытый брезентом фургон с эмблемой «Опеля» на капоте. Поравнявшись с танковой колонной, легковушка тормознула, из нее выбрался немецкий офицер. Махнул рукой, давая знак остальным остановиться. Фыркнув моторами, машины встали. Из фургона высыпало десятка-полтора солдат. Наблюдая за противником, Карасев тихонько матерился про себя. Позиция для атаки крайне неудобная. Большая часть смолящих сигаретки и разминающих ноги фрицев скрыта с глаз пограничников башни головного танка. Всех разом не накроешь, а ввязываться в перестрелку никак нельзя. «Отставить!» – зашипел Андрей, видя, что пристроившийся рядом молчаливый здоровяк Игнатов, прищурив один глаз и закусив нижнюю губу, старательно ловит офицеров в прицел ручника, без команды не стрелять. Боец недовольно покосился в его сторону, но подчинился и шепотом передал приказ дальше. Между тем, не подозревающий о нависшей над его головой опасности, фриц отдал какую-то команду, заставившую подчиненных закончить перекур и заняться делом. Загремел металл, большая часть солдат полезли обшаривать брошенную технику, остальные бросились к своим машинам. Взревев двигателем, один из тягачей вырулил на дорогу и стал задом сдавать к головному танку. «Семушкин, Андрей повернулся к бойцам, дуй к лейтенанту, доложишь обстановку. Остальные продолжаем наблюдение. Командир, да мы этих олухов в два счета», — горячо принялся убеждать Андрейченко. «Посмотри, у них половина даже оружия в грузовике поставляли. Это штыловики. Они и мявкнуть не успеют. Отставить», — я сказал, не отрываясь от разглядывания суетящихся фашистов, бросил Карасев. «Андрейченко, какова задача наряда? Наблюдать и в бой не ввязываться. Ну, вопросы еще есть?» «Нет», — неохотно буркнул боец. «Значит, продолжаем выполнять приказ». Бойцы притихли, рядом было слышно только их недовольное пыхтение. Между тем немецкие трофейщики дело свое знали туго. Довольно быстро они загрузили два танка на платформы тягачей, офицер запрыгнул в легковушку, и колонна скрылась за поворотом. На дороге остался «Опель», устроивший очередной перекур солдаты. Раздавшийся за спиной легкий хруст ветки в полной тишине для Андрея прозвучал как винтовочный выстрел. Резко обернулся, он увидел перед собой физиономию изрядно запыхавшегося Семушкина. «Лейтенант приказал немцев не трогать», — переведя дыхание, сообщил он, — «там дальше по дороге МТС. Нам приказано выдвинуться, провести разведку и дожидаться основные силы в роще к западу от станции». «Ну вот, я же говорил, никуда они от нас не денутся», — удовлетворенно заметил Карасев. «Пошли, мужики». Километра два они шли по лесу, вдоль дороги, затем, продравшись через узенький просвет в колючей стене ежевичника, оказались на краю обширного кукурузного поля, на дальнем конце которого виднелись какие-то постройки. Высокая кукуруза надежно скрывала бойцов от посторонних взглядов, но она же значительно ограничивали обзор. Идущий первым Андрей видел перед собой только сплошную стену стеблей с широкими острыми листьями и несозревшими зелеными метелками, и слышал ее шуршание и тихое сопение пробирающегося следом Морозова. Треск мотоцикла, раздавшийся совсем рядом, заставил остановиться и застыть неподвижно, напряженно прислушиваясь, а потом шарахнуться вправо. Дорога оказалась неожиданно близко, Карасев чертыхнулся про себя. Чудак, знал же, что при ходьбе человек забирает влево, так могли и на фрицев наскочить. К счастью, мотоцикл пронесся на приличной скорости, и немцы ничего просто не успели заметить. Деревянные ворота МТС, судя по всему, были вынесены лихим таранным ударом, о чем красноречиво свидетельствовали остатки левой створки, висящие на погнутой петле. Вместо них доступ на машинный двор перегораживала длинная березовая лисина. Как и стоящие рядом здания сторожки, новые хозяева, аккуратно с чисто немецкой педантичностью, разрисовали ее диагональными черными полосами. У шлагбаума неторопливо, внимательно созерцая что-то у себя под ногами, прогуливался часовой с карабином на плече. Еще один караульщик, поставив оружие на расстоянии вытянутой руки, вроде как дремал, сидя на лавке и откинувшись спиной на полосатую стену караулки. Еще раз, внимательно оглядев дышащую миром и спокойствием почти идиллическую картинку, Андрей попятился назад. Похоже, это единственный пост, правда, подойти к нему незамеченным, не так-то просто. Кукурузное поле отделяет от сторожки почти 100 метров совершенно открытого и прекрасно просматриваемого, а ночью, судя по наличию большого фонаря на столбе и тянущихся от него проводов, еще и освещаемого пространства. Разве, что попробовать вдоль забора, он достаточно высок и тень от него должна надежно скрывать крадущегося человека. Махнув бойцам, призывая их следовать за собой, Карасев двинулся в обход территории МЦА к небольшой березовой роще. Глава 12. Вместе с сумерками подошло подкрепление. «Докладывай, отделенный, чего тут у тебя?» Подошедший Малышенко взмахом руки остановил подорвавшегося было с места Карасева и устало присел на траву рядом. Наружный пост у них один, в воротах, начал Андрей, днем было двое караульных, сейчас усилили еще парочкой. Часовой у шлагбаума, остальные в сторожке. Весь день грохотали сильно и машины ревели, сейчас еще работают, но вроде, потише стали. Основная масса фрицев 2 часа назад куда-то укатила на 2 грузовиках. Судя по всему, осталась только охрана и ночная смена работяг. Не больше 15 рыл. Данные точные. Семушкин весь вечер на березе просидел, по головам сосчитал. Там во дворе техники полно их, и нашей, еще в боксах что-то стоит. Ясно, лейтенант поднялся, берешь своих, выдвигаетесь вдоль забора, твоя задача караулка. Как думаешь действовать? Думаю особо мудрить, смысла нет, часового в ножи и гранату в окошко. Ремонтников немного, с ними управимся быстро. Шумно будет, нахмурился взводный, здесь, рядом деревня, наверняка немцы там ночуют. Так ведь технику рвать будем, все равно шум поднимем, заметил устроившийся рядом Алексич, в километре отсюда место хорошее есть. Я 2-е отделение и всех пулеметчиков возьму, если фрицы сюда кинутся, встретим как надо. Ну, на том и порешим. Значит, после твоей гранаты мы начинаем. Кивнул Малышенков, действуйте, мужики. Отделение становись. Карасев подошел к отдыхающим пограничникам. Игнатов, временно поступаешь в распоряжение замком взвода. Хмурый пулеметчик вышел из строя и, закинув на плечо оружие, двинулся следом за сержантом. Слушай боевой приказ. Андрей окинул взглядом замершую перед ним троицу. Выдвигаемся к сторожке. По-тихому снимаем часового. Отдыхающую смену уничтожаем гранатами. Задача ясна. Ясно, негромко откликнулись бойцы, тогда 5 минут оправиться, подогнать снаряжение и выдвигаемся. Распустив бойцов, Карасев занялся собственным снаряжением, проверил оружие, подогнал ремни, попрыгал на месте, прислушиваясь, вроде ничего нигде не брякает. Еще раз окинул взглядом занимающихся тем же, подобравшихся и посерьезневших пацанов. Готовы. Ответом послужили только молчаливые кивки. Ну, пошли, хлопцы. Одной короткой перебежкой пересек небольшое пространство, отделяющее опушку рощи от ограды МТС. Прижался спиной к шершавым доскам, прислушался. Рев дизельного двигателя и металлический стук из-за забора надежно маскировали негромкие шаги бегущих следом бойцов. Прохаживающийся у шлагбаума с винтовкой наперевес немец благоразумно старается не покидать пределов очерченного светом фонаря круга, за которым царила непроглядная тьма. Притаившегося в тени забора пограничника отделяют от часового 3 метра ярко освещенной площадки, но фашист, словно почувствовав на себе чужой взгляд, повернулся именно в его сторону и пристально уставился, тщетно силясь разглядеть что-либо в кромешной темноте. «И долго ты стоять так будешь? Ну, хоть ближе подойди, что ли?» У Карасева заканчивалось терпение, и он начинал потихоньку закипать. Уставился, как баран на новые ворота. «Повезло еще, что часть тыловая, расслабились немцы, привыкли в своих Европах к спокойной жизни, караульщик, вон вместо того, чтобы в тени стоять на освещенное место вылез, один хрен из света в темноту много не насмотришь, чего стоять, спрашивается, людей задерживать». Как будто услышав адресованный ему мысленный посыл, солдат, наконец, развернулся, и словно в насмешку, шагнул в противоположную сторону, разрывая расстояние между собой и затаившимся врагом еще на метр. Медлить было нельзя, и Андрей метнулся вперед. И надо же было такому случиться. Именно в этот момент паранойя взыграла у фрица с новой силой, и он резко обернулся. Счет шел уже на доли секунды, понимая, что не успевает. Карасев наотмашь ударил зажатым в руке длинным трофейным штыком. Часовой издал вместо тревожного крика какой-то невнятный булькающий звук, и, выронив оружие, повалился на спину, зажимая руками перерезанное горло. Брякнул упавший на твердую, утоптанную землю карабин, с шумом свалилось умирающее тело. Алерм, алерм, Русишин Зольдатн. Высокий, голый по пояс, перемазанный машинным маслом немец, стоявший возле серой бронированной танковой туши во дворе, расширившимися от ужаса глазами смотрел на расправу над часовым и орал. Орал как резанный. Со стуком распахнулась легкая, дощатая дверь, в ярко освещенном дверном проеме показалась фигура фельдграу. Рядом треснул винтовочный выстрел, и фриц, сложившись пополам, рухнул с крыльца. Почти одновременно зазвенело разбитое стекло. Сообразив, что сейчас произойдет, Карасев прыгнул в сторону, закрывая голову руками. Два гранатных разрыва слились в сплошной грохот. Хлипкое строение несчастной сторожки, кажется, даже подпрыгнуло на месте. Над головой что-то шумно разрезало воздух и с глухим деревянным стуком шлепнулось неподалеку. Крикливый фриц наконец заткнулся и стремительно нырнул под прикрытие танковой брони. Вовремя. Во двор МТС ворвались трое бойцов Карасевского отделения. Бегущий первым Андрейченков скинул карабин к плечу, выстрелил в кого-то невидимого, передернул затвор, снова выстрелил. Стараясь не отставать от подчиненных, Андрей подхватил свой МП и рванул следом. Слева метнулась какая-то серая тень, он полоснул в ту сторону короткой очередью. Пуля толкнула бегущего немца в спину, он изогнулся и упал лицом вниз. Хлестко и часто били карабины пограничников, отстреливающих бестолково мечущихся, безоружных врагов. Что-то свистнуло, и звонко цокнуло по капоту стоящего рядом тягача. Карасев поспешно нырнул за колесо и закрутил головой, пытаясь определить, откуда стреляют. Ага, вон из-за гусеницы советского КВ с пробитым в районе двигательного отсека бортом, темной махиной возвышавшегося в дальнем углу двора, высунулся винтовочный ствол. Очевидно, кто-то из фрицев все-таки умудрился добраться до оружия. Ну, точно вон мелькнул кусок серого мундира и тут, же спрятался обратно. Хитрый сволочь, просто так его отсюда не взять. Эх, гранатку бы. Немец между тем выстрелил снова. Один из бегущих по двору пограничников споткнулся и упал. Твою мать. Вот гаденыш. Андрей злобно матюкнулся, наблюдая, как боец, волоча по-видимому простреленную ногу, пытается отползти в укрытие. Чем же тебя, сука, достать? Он осторожно выглянул из своего укрытия, пытаясь найти позицию повыгодней. Тут же в пыль рядом с лицом звучно щелкнул кусок свинца. Ушлый вражина заметил шевеление и не замедлил отреагировать. «Так, дружок, да у тебя два патрона осталось», — Карасев злорадно ухмыльнулся. «А где же мои ребятки-то? Где их черти носит?» Словно в ответ из-за ближнего угла, заставленного техникой бокса, колобком выкатился Семушкин. Завидев нового противника, немец выстрелил, к счастью, промазал. Юркий уралец успел проскочить пару метров простреливаемого пространства и нырнуть в укрытие. Андрей осторожно выглянул, ствол немецкого карабина исчез. Или перезаряжается, или позицию меняет, в любом случае времени терять нельзя. Дернул затвор автомата и, поднявшись в полный рост, бросился вперед. Холодная, мерзкая струйка побежала по спине, в ушах тяжелым молотом бухал адреналин, с минуты на минуту он ожидал выстрела, удара, но шаг... Другой, и вот уже окрашенный местами обгоревшей защитной краской борт КВ. Нога на каток, вторая на гусеницу, и он на броне. Фриц дико заорал, отскакивая от танка и вскидывая карабин, но не успел. Короткая очередь наискосок перечеркнула серую ткань мундира и отбрасывая назад к забору уже мертвое тело. «Готов!» — окликнул снизу голос Семушкина. «Готов!» — не оборачиваясь, глядя на распростертое перед ним тело врага, хрипло отозвался Карасев. На освещенном фонарями дворе машинно-тракторной станции между тем уже часто замелькали защитные гимнастерки пограничников. «Давай, родной, давай, поторопи своих орлов», Малышенков немного суетливо подгонял молодого сержанта с черными саперными петлицами на новенькой гимнастерке, с которой резко контрастировали выцветшие до бела, грязные пилотка и шаровары. «Тащ, лейтенант», — оправдывался сапер, — «взрывчатки на все не хватит, Техники слишком много. Значит, выбирайте только исправную, отрезал взводный и заорал. Федосеев! Федосеев! Здесь! Из бокса выскочил запыхавшийся бывший участковый. Милицейскую гимнастерку он давно сменил на защитную, и только галифе оставались синими. Твое отделение в помощь саперам, бросил взводный, Карасев. Организуй сбор трофеев и боевое охранение. Есть. Андрей спрыгнул с моторного отсека КВ и обернулся к топчущемуся рядом Симушкину. Найди. Не отставить лучше Морозова, займите позиции у ворот. А Андрейченко сюда направь. Понял. Командир, боец кивнул и исчез за кабиной грузовика. Карасев подошел к убитому немцу, поднял карабин, дернул затвор, блеснув металлом на землю, шлепнулся патрон, последний. Да, похоже, повезло. Закинул оружие на плечо и отправился выполнять приказ. Трофейного оружия оказалось немного, с десяток карабинов с двумя сотнями патронов и четыре гранаты-колотушки, вот, пожалуй, и все. С техникой повезло гораздо больше. Помимо уже знакомых парочки тягачей, четверки 26-х и обгоревшего КВ, во дворе, в боксах стояло еще три танка. Советский БТ с нелепо торчащим к небу из покореженной маски орудием, и два немецких. Именно они заинтересовали пока еще не сталкивавшегося с гитлеровскими панцирами Карасева больше всего. Стоявшая во дворе машина была совсем не похожа на показанные в знаменитых озеровских эпопеях угловатые коробки, в которых без труда угадывались загримированные Т-44. Вообще ничего общего. Вытянутая в длину, смещенная к корме башня с короткой, толстой пушкой, высокой командирской башенкой и люком для экипажа, расположенным довольно непривычно, не сверху, как у наших, а сбоку, слева. Честно говоря, что это за звери и как воевать с ним, Андрей представлял себе с трудом. Нет, конечно, во время срочной службы его учили, что танки следует поражать в борт, корму или гусеницы. Один раз, на полигоне, довелось стрельнуть из РПГ по разбитой, ржавой полстапитке, вот, пожалуй, и весь опыт борьбы с вражеской бронетехникой. Не приведи бог столкнуться с таким лицом к лицу, гранатометов то здесь еще не придумали. Хотя, судя по солидной, заваренной заплатой дыре в борту, и на этого монстра нашлась управа. Второй немец стоял в боксе, судя по снятой гусенице и отсутствующему переднему правому катку, имел проблемы с ходовкой. От первого он на неискушенный взгляд совершенно не разбиравшегося в древней технике Карасева отличался лишь меньшими размерами башни и более длинной, но меньшей по калибру пушкой. «Слышь, земляк, куревом не богат». Из открытого люка выбрался саперный сержант. «Не курю». «Плохо», сапер уселся на броню, свесив ноги. «Что, раньше не встречался?» «С кем?» «Не понял Андрей». «С кем?» «С кем?» «С танками немецкими». «Нет, не довелось как-то». «Повезло», сержант выудил из кармана шаровар тощий кисет, вытряс из него на клочок бумаги остатки табачной крошки и пыли, свернул маленькую козью ножку, прикурил и с видимым удовольствием затянулся едким дымом. «Мы под них на третий день попали. Штук 10 вот таких, откуда ни возьмись, на нашу колонну выскочили. От батальона, почитай, что ничего и не осталось, всю технику пожгли, народу уйму положили, а живых потом полдня по лесу собирали». «Да, не сладко видно пришлось», представив себе картину разгрома, Карасев зябко повел плечами. «Страшное дело», кивнул собеседник, «полуторку, как картонку. А самое хреновое знаешь что? Они колонну нашу раздавили и дальше пошли, как будто даже и не заметили. Вроде как между делом, как муху прихлопнули. Прет он на тебя, а ты и сделать ничего не можешь. Закончили». В бокс заглянул Малышенков. «Закончили, тащ лейтенант», спрыгивая на землю, откликнулся сапер. «Уходим». Поодиночке и группками, бойцы выскакивали за ворота и исчезали в душной, непроглядной темноте июльской ночи, подгоняемые разгорающейся со стороны дороги трескотней ружейной и пулеметной пальбы, время от времени сопровождающихся кажущимися такими безобидными хлопками пушечных выстрелов. «Все!» — коротко бросил взводный, выбежавшим из ворот командиром отделений. «Саперы только остались», — кивнул Федосеев. «Давайте, ребята, уводите бойцов», — лейтенант обернулся, — «отправь посыльного к Алексичу, пусть тоже отходит. Встречаемся в роще, в 2 километрах южнее Немовичей». «Запомнил, запомнил». Карасев развернулся и припустил бегом, догоняя уходящих товарищей. «Морозов, здесь». Боец вынырнул из темноты. «Значит так», Андрей смотрел на усталую, довольную физиономию стоящего перед ним подчиненного и словно наяву увидел перед собой скуластое лицо Тимура, тонкие черты Ильи, рыжую шевелюру Наливайка, таких же 19-летних мальчишек. Слова приказа, словно застряли где-то в горле: «Лейтенанту доложишь, я убыл к Алексичу, в отделении остаешься старшим вместо меня». Все, исполнять приказание. Пограничник словно растворился в ночи, а Карасев легкой трусцой двинулся вдоль дороги. За его спиной на бывшем мцном дворе сначала что-то ярко полыхнуло, а затем один за другим загрохотали гулкие взрывы, перекрывающие отдаленные звуки перестрелки, заставившие невольно пригибать голову. Некоторое время, опасаясь заблудиться, двигался, стараясь держаться рядом с сереющей в темноте лентой проселка, но вскоре свернул и вломился в колючую стену кустарника. Звуки суматошной пальбы со стороны дороги становились громче с каждым шагом. Сбивая листву и ветки, знакомо посвистывали шальные пули, что то прошелестело над головой, и на небольшой поляне, примерно в сотни метров от упавшего ничком в траву Андрея, вырос небольшой фонтан земли, огня и дыма. Своего снаряда он не услышал. Просто что-то яркое взорвалось в голове, и кто-то словно выключил свет все. Ни грохота, ни боли, ничего. Нет, боль пришла потом, когда Карасев, наконец, смог открыть глаза и увидеть склонившиеся над ним лица пацанов из второго отделения. Живой. В поля зрения нарисовалась озабоченная физиономия Алексича. «Не знаю, Андрей», со стоном, сел, сжимая руками грозящую расколоться на мелкие кусочки черепушку, «чем это меня?» «Похоже, в рубашке родился», невесело хмыкнул Богдан, снаряд совсем рядом рванул. От осколков деревом закрыло, а вот ком земли точно по башке пришелся. Долбанный броневик всю малину нам обгадил. Без него мы бы фрицев уже давно кончили. Ты, вообще какого черта сюда поперся, лейтенант? Карасев попытался подняться и вновь со стоном опустился на траву. Лейтенант сказал отходить. Это я и без тебя уже понял, махнул рукой сержант. Так, хлопцы, берем его и тикаем. Давайте, давайте, поживее. Погранцы не заставили себя долго упрашивать. Подхватив болезную тушку Андрея и нахлобучив ему на наспех перемотанную бинтом голову, найденную рядом, измятую фуражку, поволокли ее прочь от дороги, на которой безумолку трещали выстрелы и что, то ярко пылало, так, что зарево ярко отражалось в густой черноте ночного неба. Минут через 15 дикой скачки по корягам и буеракам он уже вполне мог двигаться самостоятельно, и хотя последствия легкой контузии в виде непроходящей боли в затылке, легкого головокружения и тошнотного состояния никуда не делись, Карасев старался не отставать от товарищей. Глава 13. Рассвет застал их в 3-4 километрах от места боя на дне глубокого, поросшего орешником оврага. Утреннюю тишину нарушали лишь птичий пересвист и стоны раненого. Рядом, в повалку похрапывали утомленные ночным боем и пробежкой бойцы. «Чего, Андрюха, не спится?» Алексич тяжело поднялся, подошел, сел рядом. «Да какой там сон?» – махнул рукой Карасев, «на том свете отоспимся». «Я вот тоже думаю», – Богдан стянул с головы фуражку, хлопнул ей об голенище сапога, сбивая пыль, «надо у местных дорогу на Немовиче узнать, а то ночью сиганули в лес, хрен его знает, где мы сейчас находимся, как бы от своих не отстать». «Да, Ситуевина», – протянул Андрей, «кто пойдет?» «Вместе и пойдем, чего делиться, и так 7 человек осталось, троих ребят потерял». «Да еще вон Надашкин, не знаю, донесем или нет». Наличие в немецкой колонне спешащей на помощь уничтожаемому МЦУ трофейного советского бронеавтомобиля, оснащенного 45-миллиметровой пушкой, оказался для засевших у дороги бойцов второго отделения полной и весьма неприятной неожиданностью. Используя фактор внезапности, удалось уничтожить мотоцикл, поджечь один из грузовиков и истребить с десяток оккупантов. Однако вскоре численное превосходство противника и артиллерийская поддержка дали о себе знать. Чаша весов постепенно стала клониться не в пользу пограничников, и едва дождавшись загремевших со стороны мастерских взрывов, Алексич, посчитав свою задачу выполненной, дал приказ отходить. К счастью, отступающие бойцы наткнулись на оглушенного близким снарядным разрывом Карасева. «Подъем, мужики!» Нахлобучив фуражку на голову, сержант поднялся на ноги, «идти надо». Отдыхавшие бойцы зашевелились, поднимаясь, поправляя снаряжение и проверяя оружие. Так и не пришедшего в сознание, Раненого командира второго отделения осторожно загрузили на импровизированные носилки, сооруженные из пары крепких жердин и плащ-палатки, и вскоре небольшой отряд покинул место дневки. Узкая тропинка, пропетляв по дну оврага и легко взбежав на один из его склонов, вывела к обширному, наполовину скошенному лугу, через который неширокой серой лентой протянулась проселочная дорога. «Ну что, командир, куда дальше?» Андрей, дорезив глазах, всматривался в темную полоску на другой стороне почти двухкилометрового поля. «Похоже, там какой-то населенный пункт». «Похоже на то», — кивнул Алексич и зло сплюнул, — «на своей земле, и в прятки играем. Дожили. Погодим до ночи, или рискнем. Ты вот, что, Андрюха?» Богдан сдвинул фуражку на затылок и смерил Карасева испытующим взглядом, как самочувствие. «Норма», — Андрей усмехнулся, — «жить можно, если недолго». «Понял я тебя, командир, схожу, посмотрю». «Тьфу, типун тебе на язык. Игнатова с собой возьми, осторожненько гляните, что к чему, и сразу назад». В принципе, в поставленной задаче ничего особо сложного не было. В наличии в лежащем перед ним поселении хоть какого-нибудь вражеского гарнизона, он сильно сомневался. Слишком уж не наизжен ведущий к нему проселок. При ближайшем рассмотрении село оказалось и не селом вовсе, а довольно большим хутором, буквально утопающим в пышной зелени яблони и черешин, увешанных созревающими плодами. У плетеной ограды крайней хаты мирно пощипывала траву коза, рядом сидела маленькая, сгорбленная, древняя старушонка, несмотря на жаркий день, обряженная в серый шерстяной платок и овчинную безрукавку поверх длинной холщовой рубахи. Появление пограничников и коза, и ее хозяйка восприняли совершенно безразлично. «День добрый, мамаша», — вежливо и на всякий случай довольно громко поздоровался Андрей. «Добрый, добрый», — скрипучим, словно звук несмазанных ржавых дверных петель голосом отозвалась старуха. «Вы кто сынку таки будете?» «Свои, бабуля, свои, советские мы». «Тю, советские», женщина покачала головой, «идешь вон и зараз те советские. Усе втеклы, тильки мы их и бачили». «Мда, тяжелый случай», Андрей попытался зайти с другой стороны. «Мамаш, немцы на хуторе есть». «Ни, не мая немцев», темное, сморщенное словно печеное яблоко лицо селянки выразило искреннее недоумение, «завиткиля тут немцы. Вон еще у 18-м раце вышли. Так кто ж вы таки хлопцы будете? Не в себе бабка», негромко заметил Игнатов. «Да, ничего нам здесь не светит. Однако, похоже, фрицев действительно здесь нет», согласился Андрей. «Ладно, будь здорова, мать, пойдем мы». «Спаси Христос, хлопчики, спаси Христос», закивала головой старуха, провожая бойцов безмятежным взглядом блекло-голубых глаз. Карасев подошел к углу хаты, осторожно выглянул. У колодца, поставив на землю полные ведра, о чем-то оживленно судачили меж собой две моложавые, что называется, кровь с молоком хуторянки. Чуть в стороне резвилась стайка ребятни. Нет даже намека на присутствие противника. Мир и спокойствие, вроде и никакой войны. Живут себе селяне размеренным, привычным жизненным укладом. С одного из дворов выкатилась телега, запряженная неказистой, рыжей кобылкой. Возница, паренек лет 14 в полотняной рубахе, закатанных до колен штанах и черный, видавший виды кепки, ловко запрыгнул в повозку, развалился в ней, свесив босые, грязные ноги и щелкнул вожжами. Лошаденка тряхнула головой, и телега неспешно покатила по пыльной улочке. Сельцо продолжало жить своей мирной беззаботной жизнью. От веселой стайки малышни отделился мальчишка лет 10 и опрометью, взбивая пыль босыми пятками, побежал к хате, за которой прятались пограничники. На ходу развязывая тесемку полотняных штанов, свернул за угол, да так и остановился, столкнувшись нос к носу с вооруженными незнакомцами. «Тихо, не бойся», — поспешил успокоить паренька боец. «А я и не боюсь», — пацан шмыгнул, утерев нос рукавом, второй рукой продолжая удерживать сваливающиеся штаны. «Ты дядьку красноармеец, вроде того». «Понятно, мальчишка», — вспомнив, зачем он сюда пришел, справил нужду и завязывая порты, как бы промежду прочим деловито бросил через плечо: «Вы, у село не ходите, немцы?» Вскинулся Андрей. «Ни, немцев нема», возразил пацан, «тильки дядьку Пылып с мужиками вже троих ваших словил и у сарайки держит. Вин, говорит, советы кончились, а теперь як немцы придут, вин им москалей, комиссаров выдаст, и зато нам усим от новой власти почет и уважение будет. Вон, значит, как». Ну а вы чего? А мы чего? Мы ничего. Мамка говорит, що дядку Пилипгат и перед немцами выслуживается, щоб вони ему грошей дали. Тільки не можно так. У нас батька у Красной армии. Як же ж можно? Как звать то тебя? Иваном кличут, важно пояснил малец. Так где Иван ты говоришь сарайка та? Та вон, яка сама велика хата, то Пилипова. А во дворе сарайка. Так как же он их поймал то? Красноармейцы это же не зайцы. У них и оружие есть. Они что не сопротивлялись? Сколько у него мужиков то? Тю, пацан, как-то по-взрослому ухмыльнулся. Та зайцев труднее споймать было. А мужиков, два сына, да кум. Пилипов кум, Остап пьяный на все село трепал, що вон и их горилкой напоила и повязал и чуть теплых. Ладно, пишав я, а вы смотрите, не ходите у село. Хорошо, кивнул Карасев, а ты про нас не проболтаешься. Ни, парнишка возмущенно замахал руками, чи я совсем дурный, чи шо. Некоторое время Андрей наблюдал, как мальчик, старательно не оглядываясь, неспешно направляется к играющим у колодца сверстникам. С одной стороны, в добрых намерениях своего недавнего собеседника он не сомневался, но с другой стороны, ребенок есть ребенок, нельзя быть уверенным ни в чем. В любом случае надо действовать, в конце концов, по приближении основного отряда пограничников бандиты могут попросту ликвидировать захваченных военных и спрятать улики. Значит, нельзя дать им такую возможность. Ну что, Андрей повернулся к напарнику, пойдем, потолкуем с этим Филиппом что ли? Можно, Игнатов нехорошо усмехнулся, огладив ствол пулемета, расскажем кулачью, куда советская власть делась. Выбравшись из своего укрытия, они не торопясь двинулись к самому большому подворью, стоявшему в центре селения. На громкий стук в добротные дощатые ворота, под громкий собачий лай вышел сам хозяин, крепкий широкоплечий, седоватый мужик лет 50. Некоторое время он стоял, молча, цепким внимательным взглядом изучая незваных гостей. «День добрый, уважаемый!» – вежливо поздоровался Карасев, натянув на физиономию самую простецкую улыбку, водички не найдется. «Так вон же ж колодец, пей, не хочу!» Или, мужик ухмыльнулся, «так пить охота, что аж переночевать негде!» «Ага!» – жизнерадостно заржал Андрей, «а еще пожрать бы не мешало!» «Ну, вы хлопцы хваты!» – Филипп шире открыл калитку, «ну заходьте, колы так!» Добрым людям всегда рады. Парни шагнули внутрь, а селянин, прежде чем закрыть за ними ворота, как он думал незаметно, окинул улицу подозрительным взглядом. Огромный черный пес, рванувшийся было к гостям с самыми недружелюбными намерениями, получил добрый пинок хозяйского сапога и, недовольно ворча, уполз в конуру. Здоровенный детина, орудующий деревянными вилами у сеновала, окинул вошедших делано безразличным взглядом и спокойно продолжил работу. «Ну, ступайте до хаты», — добродушно проворчал радушный хозяин, «а я жинке кажу, нехай на стол соберет. Та пукалки свои вон хоть у дверей поставьте, что ли, не бойтесь, никто их не тронет». Словно по мановению волшебной палочки на широком столе, стоящем посреди просторной горницы, появились миски со снедью, сноровисто расставленные хозяйкой, маленькой, хрупкой, старающейся быть незаметной женщиной. У изрядно оголодавших за время блуждания по вражеским тылам бойцов даже желудки радостно заурчали от предвкушения роскошной трапезы, а Филипп, многозначительно подмигнув, извлек откуда-то и водрузил на середину стола двухлитровую бутыль, запотевшую, наполненную прозрачной как слеза жидкостью. «Ну що, хлопцы, за здоровьице!» Он наполнил самогоном до краев два граненых стакана. «А ты чего, отец?» Андрей поднял свой стакан, вопросительно посмотрел на селянина, «с нами не примешь, по маленькой». «Ни, у меня за раз еще дел не в проворот», махнул рукой селянин, «а вы пейте, пейте, у меня горилка дюжи гарна». «Да а я вот для начала спросить хочу», Карасев с трудом сглотнув голодную слюну поставил на стол прохладный стакан и, придвинувшись вплотную к сидящему рядом хозяину, дружески обнял его за плечи, «ты, отец, нам отдохнуть в сарайке постелишь, можно и в сарайке, мужик». Почуяв неладное, попытался освободиться от дружеских объятий, левая рука его скользнула в карман пиджака, «а ты чего это, хлопче?» Спокойно, дядя, подсевший с другой стороны Игнатов перехватил и выкручивая, сжал его кисть другой рукой, извлекая из кармана селянина блеснувший вороненой сталью наган. Филипп попытался вырваться, но в бок ему уперся ствол его собственного револьвера. «Не дергайся», — предупредил его Андрей, «сиди спокойно, будешь жить. Пока». Вот оно значит, яко она, благодарность. Мужик прекратил попытки высвободиться и повысил голос в надежде, что его услышат подельники во дворе, нашим салом нам же по сусалам, значит. Про благодарность мы с тобой потом потолкуем, утешил его Карасев, воспользовавшись тем, что его товарищ плотно удерживает бандита под контролем. Он встал, снял с гвоздя на стене свой автомат и, передернув затвор, пристроился слева от входа. Ну зови что ли своих подкулачников, потолкуем и с ними тоже. Сволота вы краснопузая, покачал головой хозяин, ну кончите вы меня, так вам же все одно крышка, вам же все одно, отсюда живыми не выйти. А ты без лирики, делай, чего говорят. Игнатов, не настроенный на дискуссию, прибольно ткнул его в ребра стволом револьвера и взвел курок. «Ну не так-то легко нас здесь достать», — Андрей окинул дом хозяйским взглядом. «Опять же, неужто тебе добра честно нажитого не жалко?» Договорить он не успел. Входная дверь широко распахнулась, и на пороге нарисовался уже знакомый детина. На сей раз вместо сельхозинструмента в руках он держал мосинский карабин. «Чава». Он удивленно застыл, уставившись на своего главаря, сидящего в обнимку с пограничником. «Бац!» Приклад Карасевского МП с глухим стуком соприкоснулся с черепушкой бандита, отчего тот мешком рухнул на пол. «А!» Кто-то дико заорал за дверью и следом оглушительно грохнул обрез. Андрей ответил короткой очередью, которой, впрочем, оказалось достаточно, о чем ясно свидетельствовал шум падающего тела и отсутствие дальнейшего движения в сенях. «Живой!» Карасев метнулся к товарищу. Живой, бледный Игнатов сидел на полу, морщаясь и держась за простреленное плечо. Вот Филиппу повезло меньше. Грудь главаря была буквально разворочена выпущенным с близкого расстояния картечным зарядом. Некоторое время он еще тяжело хрипло дышал, бессмысленно глядя в потолок невидящими глазами, а потом пару раз дернулся и затих. «Потерпи чуток, я сейчас», пометуя о наличии еще одного противника, Андрей бросился к выходу. Стараясь не подставиться под пулю, выглянул в сени. Никого. Переступив через труп застреленного им бандита, пинком открыл дверь и кубарем выкатился наружу. Освещенный солнцем просторный двор был пуст. Только безумолку выла, забившаяся в конуру, испуганная выстрелами собака. Добротные ворота распахнуты настежь. Андрей метнулся на улицу. Тоже никого. Заслышавшие выстрелы селяне попрятались кто куда, а уцелевшего бандюка и след простыл. Поняв, что искать его дело бесперспективное, Карасев вернулся к раненому товарищу. Игнатов, матерясь, разодрал зубами упаковку и Андрей как мог, его перевязал. Оглушенный ударом приклада здоровяк начал потихоньку приходить в себя, и бойцы, скрутив ему руки за спиной, вытащили пленника во двор. Тот даже не пытался сопротивляться, только что-то нечленораздельно мычал и ошалело тряс окровавленной башкой. У распахнутых ворот между тем стали собираться люди, в основном женщины и дети. Немногочисленные мужчины под взглядами пограничников старательно отворачивались и прятали глаза. Две сердобольные соседки, воровато оглядываясь, увели куда-то причитающую и рвущуюся к мужу и сыну маленькую хозяйку. Впрочем, Андрею было не до нее. Разглядев в толпе любопытную физиономию Ваньки, он подозвал паренька к себе, объяснил, как найти Алексича и остальных бойцов и отправил за помощью. Глава 14. К величайшему изумлению пограничников, сарай, в котором должны были находиться захваченные красноармейцы, оказался пуст. Кроме сельхозинвентаря, пустых бочек и разного хлама в нем не было ничего и никого. Плененный бандит на все вопросы лишь пялился на парней полными неприкрытой ненависти глазами и тупо молчал, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. Заняться им вплотную Андрей никак не мог, поскольку вынужден был сдерживать толпу, собравшуюся у ворот. Сержант с основной группой пограничников примчался минут через 20 и тотчас свойственной ему решительностью развил бурную деятельность. Сначала разогнал толпу зевак, с которыми до того в одиночку тщетно боролся Карасев, а затем приступил к дознанию. Выслушав доклад Андрея, он обернулся к сидящему на земле у стены под охраной бойцов задержанному бандиту. «Встать!» Селянин, затравленно озираясь по сторонам, медленно поднялся на ноги. «Пошли!» Голос Алексича не предвещал ничего хорошего. Едва переставляющего ватные, непослушные ноги здоровяка завели в злополучный сарай и поставили у стены. Здесь Богдан жестом приказал бойцам отойти, сам отступил на пару шагов назад, передернул затвор своего ППД.